«Мамам дочек, мамы, прошу, просто верьте в своих дочерей. Любите дочек вы, да, только верите ли? Знаете, наверное, вера в них ваша для дочек нужней, нежели вера в волшебные замки и корабли. Сдюжат они с недооценкой себя и поладят с людьми. Мамина вера, как в море спасательный круг. Мама, на дочку не злись, ее просто возьми и пойми. Помни, на свете ты дочери самый доверенный друг». 1 марта 2023 года.